рождения в Иерусалиме. Долгих лет на земле не желай мне, а в грядущие годы, года пожелай мне вернуться сюда. По камням, по холмам, по трогам, в этот город, исхоженный Богом, и по этому городу вброд дай добраться до Явских ворот, где Давид, Мухаммед, Мишанина, где вершит карнавал Мишанина предрассудков религий и рас, навсегда разделивший нас. В день рождения в Иерусалиме, долгих лет на земле не желай мне, а в грядущие годы, года пожелай мне вернуться сюда. А еще в этот день пожелай мне, если нет меня в Иерусалиме, чтобы свет его бел и высок каждый день серебрил мне висок. Ибо в небе, на море, на суше, в те места, где оставил я душу, в те места, что оставил давно, возвращаться не вечно дано. В день рождения в Иерусалиме, долгих лет на земле не желай мне, а в грядущие годы, года пожелай мне вернуться сюда. Спасибо. Ну, а следующая песня не нуждается в никаких комментариях и предисловиях.